Глава 30. «Тебе придется, Ами». «Нет, этот комок кошачьей шерсти не будет мной управлять, я не позволю». «Ты присягнул ему на верность, Ами», — спокойно и ласково возразила Деавин. Даже мне захотелось ее встряхнуть. Сорин буквально дышал злобой, а она оставалась спокойной и безмятежной, как будто ей было на все плевать, включая то, что ее собственная жизнь висит на волоске. Какая-то часть меня кричала о том, что неплохо бы подать признаки жизни и показать, что я пришла в сознание. Но я отлично знала, что Сорин этому не обрадуется. То, о чем он говорил с Персом и графиней Деавин, не было предназначено для моих ушей, и ему лучше было бы не знать, что я все слышала. Я любила Сорина всем сердцем, но наряду с великодушием и добротой, храбростью и верностью, в его душе гармонично уживались гордость и скрытность. А между нами и так уже слишком много недомолвок. Если бы я только могла вернуться назад во времени и принять у него медальон. Но я не поняла, что Сорин предлагает мне брак. Думала, он просто решил поиздеваться. Король, мотивы которого я понимала, который предложил выйти за него замуж, показался тем, кто мне нужен. Тем, о ком говорила Игрид. «Будет у тебя ребенок, но тебе придется выйти замуж за хорошего мужчину, чтобы его сохранить». Я думала, Игрид имела в виду короля и была готова на все, чтобы у меня не отняли ребенка, даже расстаться с Сорином. Когда я узнала о том, что на самом деле означал подаренный им медальон, было уже поздно. Теперь мне казалось, что Сорин никогда меня не простит и не выслушает. Совсем недавно я думала, что достаточно всего лишь рассказать ему, кто я есть, что пришла из другого мира, а потому не знала и не могла знать, как принято здесь предлагать руку и сердце. Но даже в этом случае Сорин никогда не простит меня. Не простит того, что я водила его за нос столько времени, что обманывала. И плевать на то, какие чувства он ко мне испытывает. Это же Сорин. Он не прощает ошибок, лжи и не дает вторых шансов. Хуже всего то, что каша, которую я заварила, грозила вылиться в государственный переворот. Я разворошила веками спящее осиное гнездо и понятия не имела, как это расхлебывать. Тупик. Совершенно безнадежное дело, которое, тем не менее, я должна как-то разрешить. «Ты знаешь, зачем я это сделал?» — ответил Сорин. «А она знает?» — спросила графиня, и по ее голосу я поняла, что она улыбается. «Знает, что ты к ней чувствуешь?» «Я старше тебя на полжизни, Инес», — отбрил Сорин. «Тебе не кажется, что ты суешь свой нос куда не надо? В моей ситуации, очаровательная леди, чувства не имеют никакого значения. Давно пора было прогнать этого отходного жука туда, куда ему самое место. Оскорбление, которое он мне нанес, забрав Виру, невозможно стерпеть. Мой наследник не появится на свет раньше, чем он получит по заслугам. Или я не Дедрага?» «Ты ошибаешься, Ами. Ты всегда в этом ошибаешься». «Инес, чтоб тебя огненный сожрал! Не лезь не в свое дело!» Рявкнул Сорин, и его слова эхом отозвались в стенах пустого коридора. «Я всего лишь хочу сказать, что чувства имеют значение. И всегда имели». Сорин фыркнул. «Если ты намекаешь на то, что мне не безразлична Кателина, то...» «О, нет, Ами, как бы я посмела!» Деавин хихикнула. «Ты узнаешь, что я имею в виду, и очень скоро. Правда там, где сердце. Ты знаешь об этом?» Я едва себя не выдала, потому что больше всего на свете захотелось выкрутиться из рук Сорина, схватить графиню за плечи и трясти до тех пор, пока она не расскажет, что означает эта фраза. «Что ты несешь, Инес?» В голосе Сорина прозвучало снисхождение. «Опять твои штучки?» «О, да». «Тогда будь добра, говори нормально», — рыкнул Сорин. «К огненному в задницу загадки. Мы не на чаепитии, ты больше не фрейлина. Не надо думать, как похитрее развлечь ее высочество». Сорин осекся и на секунду сжал меня сильнее. Черт бы тут все побрал. Надеюсь, он никогда не узнает, что я все слышала. Этого он мне точно не простит. «Я не могу сказать больше. Ты никогда не интересовался ведовством, но, поверь, не так просто расшифровать картины будущего, но еще сложнее рассказать о них». «Инес, ты сам все увидишь, а сейчас тебе нужно отпустить ее. Ну же, Сорин, Ами, мой дорогой друг, ты не можешь прямо сейчас воевать с королем, а это будет неизбежно, если ты увезешь Кателину в Бьертан». «Я огненный, послушай меня, драконица, не нужно...» «Не говоря уже о том, что скоро рассвет. Его Величество будет не рад узнать, что у меня все еще нет в темнице». «Не понимаю, почему ты так спокойна?» – проворчал Сорин, и я почувствовала, что он сдвинулся с места и пошел вперед. Раздался скрип двери, и в нос ударил запах цветов, которыми были уставлены мои покои. «Он собирается казнить тебя в ближайшее время!» «О, он не станет! Кателину это расстроит!» Сорин фыркнул. «Ты правда считаешь, что Ариана волнует чье-то расстройство, кроме его собственного?» По звуку сбившихся шагов я поняла, что Деавин остановилась. «Ты серьезно, Ами? Тебе стоит открыть глаза!» «Что?» «Ничего, клади Кателину на кровать и аккуратнее, чтобы ее голова не закружилась». «Сам знаю». Несмотря на то, что моя спина давно коснулась покрывала, Сорин не спешил меня отпускать. «Сюда идут, Ами. Как ты думаешь, что будет, если тебя застанут в покоях невесты короля? Останешься ли ты начальником стражи? Сможешь ли быть с ней рядом и делать, что должен?» «Кошка!» — рявкнул Сорин. «Да с чего ты взяла, что сюда идут? Хочешь проверить?» «Нет», — с усилием отозвался Сорин. «Ты права». Я думала, надеялась, опасалась, что он меня поцелует, уходя, но он только дотронулся до моих волос кончиками пальцев. А уже спустя несколько часов меня разбудила служанка, потому что необходимо было готовиться к помолвке. Это значило новый раунд умывания, укладки, подбора нарядов и прочей ерунды, от которой я успела устать. В моей голове бились только две мысли. «Какого черта я делаю? Хватит ли у Сорина ума не лезть на рожон?»